Глава третья. Калиостро. Многочисленная толпа, в которой скрылся незнакомец, была авангардом королевского поезда, в котором находилась также королева и дофин. Он потянулся из Версаля в час пополудни, как назначил король. Королева, дофин, дочь короля, граф Прованский, принцесса Елизавета и Андреа сидели в карете короля. Национальное собрание объявило, что останется верным королю. Члены его разместились в 100 придворных каретах. Граф де Шарни и Бийо остались в Версале, чтобы отдать последний долг Жоржу де Шарни, убитому в ужасную ночь с 5 на 6 октября, и не допустить, чтобы тело его было истерзано, как у несчастных Варикура и Дезюта. Авангард выступил 2 часами ранее короля, но подвигался вперед так медленно, что на подъезде к Парижу поезд почти его нагнал. Толпа, к которой примкнул авангард, остановилась у Иври, как мы уже сказали выше. Показали штыки национальной гвардии и белая лошадь Лафайета, ехавшего во главе королевского поезда. Этот смелый и храбрый генерал любил народные собрания и был кумиром парижского населения. Но он не любил черни. У Парижа, как и у Рима, были свои плебс и плебикула, плебеи и чернь. В особенности он не любил тех самосудов, которые устраивала чернь. Известно, что он сделал все возможное для спасения Флесселя, Фулона и Бертье де Савиньи. Этот авангард и выступил вперед именно для того, чтобы скрыть от генерала свои трофеи и вместе с этим сохранить кровавые знаки отличия, доказывавшие победу. Но, по-видимому, получив подкрепление в лице того триумвирата, который авангарду посчастливилось встретить в кабачке, эти носители штандартов нашли средства увернуться от Лафайета, потому что они отказались отправиться вместе с товарищами и решили, дождавшись короля, сопутствовать ему, так как он объявил, что не хочет расставаться со своими верными телохранителями. А потому авангард, подкрепившись, пустился снова в путь. Эта толпа, которая заняла всю большую дорогу от Версаля к Парижу, подобно стремительному потоку, который после грозы и ливня уносит в своих черных и грязных волнах жителей дворца, встретившихся ему по дороге и смытых его силой. Эта толпа-поток струилась с обеих сторон дороги небольшими ручейками, если можно так выразиться, которые образовались из жителей окрестных деревень, спешивших узнать, что происходит на дороге. Некоторые, и то было меньшинство, с громкими возгласами, вмешавшись в толпу, увеличивали собою поезд короля. Но большинство народа стояло по обеим сторонам дороги неподвижно и молча. Не потому ли, что симпатизировало втайне королю и королеве? Нет, нисколько. За исключением аристократии, все остальные сословия более или менее страдали от голода, распространившегося во всей Франции. Они не оскорбляли королевское семейство, но мертвое молчание их было хуже оскорбления. Изредка слышался только возглас «Да здравствует Лафайет!». Народный любимец левой рукой снимал только свою шляпу, а правой, в которой держал шпагу, приветствовал народ. Когда Мирабо высовывал голову из окна кареты, в которой сидел с 6 депутатами, то народ кричал «Да здравствует Мирабо!». Несчастный Людовик XVI, окруженный безмолвием, слышал все эти возгласы. Жильбер, как и в первую поездку короля в Париж, шел с толпой пешком по правую сторону королевской кареты, то есть со стороны королевы. Мария Антуанетта до сих пор не могла привыкнуть к стоицизму Жильбера. Американская манера поведения придавала ему что-то строгое. Она с удивлением смотрела на человека, который без любви и преданности к ним исполнял то, что считал своим долгом. Даже более, он готов был умереть за них, что не всегда делается даже из любви или преданности. По обеим сторонам кареты короля и королевы шли по колено в грязи рыночные торговки и пели старинную народную песенку о булочнице, у которой водятся деньжонки. «Теперь мы будем с хлебом», — говорили они, — «мы везем к себе булочника, булочницу и их ученика». По-видимому, королева слушала все, что происходило кругом, ничего не понимая. Она держала стоявшего между ее колен дофина, смотревшего испуганно во все стороны. Король, со своей стороны, также смотрел на народ тусклым, отяжелевшим взором. Он почти не спал прошедшую ночь и завтракал плохо, к тому же ему и некогда было заняться своей прической, белье на нем было измято, так что все вместе придавало его наружности весьма непривлекательный вид. Бедный король был не из тех, кто умеет держаться в трудных обстоятельствах, которые заставляли его всякий раз склонять голову. Раз только приподнял он ее, и то на эшафоте. Принцесса Елизавета была тот ангел кротости и преданности, которому суждено было принести хотя некоторое утешение королю в Тампле и королеве в консьержери. Граф Прованский по обыкновению на все смотрел искоса своим фальшивым взглядом. Он знал, что ему не грозит ни малейшая опасность, что он один из всего королевского дома пользуется популярностью. За что? Это никому не было известно. Быть может, за то, что остался во Франции, тогда как брат его, граф Д'Артуа, бежал за границу. Андреа походила на мраморное изваяние. Она спала ту ночь не больше королевы. Ей так же, как и королю, некогда было ни одеться, ни причесаться, но ни одна складка на ее платье не была помята. Ясно было, что голова и сердце этой женщины заняты были одной известной ей светлой мыслью, которой она стремилась всей душой, как магнитная стрелка к полярной звезде. Глаза ее метали молнии, когда встречались со взором графа де Шарни. В 100 шагах от трактира, о котором мы говорили, поезд остановился. Шум и крик сделались еще сильнее. Королева выглянула из кареты, движение ее отчасти походило на привет. По толпе пробежал продолжительный ропот. «Господин Жильбер», — проговорила она. Жильбер приблизился к дверцам кареты. «Что угодно вашему величеству?» — спросил он. «Господин Жильбер, что поет и кричит так ваш народ?» «Ах, ваше величество», — ответил Жильбер. «Народ, который вы называете моим, был некогда вашим. Вспомните, как 20 лет тому назад Брезак вывел вас на балкон ратуши и указал на народ, кричавший «Да здравствует дофина!» Вспомните слова Брезака. Это 20 тысяч влюбленных в вас». Королева закусила губы. Жильбер всегда был почтителен и имел всегда готовый ответ. «Это доказывает только, что народ изменился», — возразила королева. Жильбер молча поклонился. «Я вас спросила, господин Жильбер, что распевает народ?» — повторила королева с тем нетерпением, которое высказывалось у нее в затруднительных случаях. «Я готов отвечать, если ваше величество этого непременно желает. Народ поет свою песенку о богатой булочнице. А вы знаете, кого народ подразумевает под именем булочницы?» «Знаю, это он мне оказывает эту честь. Я уже привыкла к подобным названиям. Он называл меня мадам Дефицит. Но какое же сходство между первым и вторым названием?» «Обратите внимание на последние слова песенки, и вы увидите». Королева повторила. «Адезе кю, квине люи, контен, гер...» «Ничего не понимаю». Жильбер молчал. «Что же?» — нетерпеливо продолжала королева. «Я все-таки ничего не понимаю». «Ваше Величество непременно желает объяснения?» «Конечно». «Это значит, что вы имели слишком услужливых министров, в особенности министра финансов. Народу известно, что вам стоило только попросить, и деньги были к вашим услугам. Вот он и поет. La boulangerie à des écus, qui ne lui contente guère». «У булочницы есть икю, который ей ничего не стоит». «То есть, что ей ничего не стоит их иметь?» Королева судорожно сжала пунцовый бархат дверец кареты. «Хорошо, это достаточно объясняет, что народ поет. Перейдемте к тому, что он говорит». «Он говорит, ваше величество, что более не будет нуждаться в хлебе, так как с ним булочник, булочница и их ученик». «Надеюсь, что и эту последнюю дерзость народа вы объясните мне». «Если бы ваше величество вдумались в смысл слов народа», — отвечал кротко Жильбер, «то, быть может, нашли бы их не такими дерзкими, как они показались». «Посмотрим», — отвечала королева, вздохнув. «Вы знаете, что я ничего не желаю, как ясно понимать вещи. Посмотрим, я слушаю». «Справедливо или нет, но народу сказали, что в Версаль везут много муки, вследствие чего чувствуется большой недостаток этого продукта в Париже. Кто кормит бедный народ? Булочник и булочница квартала. Кому простирают умоляющие руки отцы, жены и дети, когда родные их умирают от голода? К булочнику и булочнице. Кого умоляют после Бога, посылающего урожай? Тех, которые раздают хлеб голодным. Не вы ли, ваше величество, и не король ли, раздаете хлеб нуждающимся в нем? Не дивитесь же названию, которое дает вам народ, и благодарите его за уверенность, что когда король, королева и дофин будут среди 1 200 000 голодающих, то они не будут более нуждаться ни в чем». Королева на минуту закрыла глаза. Не должны ли мы также благодарить народ и за те бранные слова, относимые к нам, которые слышатся еще и теперь? Да, кстати, уж и за песни, не правда ли? Конечно, Ваше Величество, и еще более. Песни, которые он поет, выражают его удовольствие, а название, которое вам дает, — его надежды. Да, народ желает долголетия Мирабо и Лафайету. Королева, по-видимому, очень хорошо слышала как песни, так и возгласы толпы. «Это правда», — отвечал Жильбер. «Пока живы Мирабо и Лафайет, которых теперь разделяет целая пропасть, они могут соединиться, а соединясь, спасти монархию». «То есть», — вскричала королева, — «монархия пала так низко, что спасти ее могут только эти два человека». Жильбер только что приготовился отвечать королеве, как раздались крики ужаса, смешанные со страшными взрывами хохота. Заметив движение в толпе, Жильбер ближе прижался к дверцам королевской кареты и ухватился за нее руками. Он догадывался, что произошло или готовится что-то, и его присутствие может понадобиться для защиты королевы. Движение это произошло вследствие появления двух человек, у которых на пиках были воткнуты человеческие головы, напудренные и завитые несчастным Леонардом. Испуганная толпа сжималась и раздвигалась, чтобы пропустить их далее. «Ради бога, ваше величество», — сказал Жильбер, — «не смотрите направо». Но королева хотела знать причину волнения в массе народа. Первым движением ее было повернуться в ту сторону, куда Жильбер просил ее не смотреть. Но в это мгновение глаза ее устремились на какой-то предмет и не могли оторваться от него, как от головы медузы. То была голова незнакомца, которого мы видели вместе с Гоменом у трактира Северского моста. Он стоял, прислонясь к дереву и скрестив руки на груди. Рука королевы оставила дверцы кареты, опустилась на плечо Жильбера и с такой силой сжала его, что ногти впились в тело. Жильбер обернулся. Королева была бледна, посиневшие губы ее дрожали, неподвижный взор был устремлен на какую-то точку. Жильбер посмотрел по направлению взора королевы и в изумлении воскликнул: «Калиостро!» Человек, прислонившийся к дереву, пристально смотрел на королеву. Он сделал Жильберу знак рукой, чтобы тот подошел. В это время экипаж двинулся в путь. Жильбер остановился, пропустив мимо себя экипажа кортежа, и отправился вслед за ложным мастером-кузнецом, который, изредка оглядываясь, дошел до маленького переулка по направлению Бельвью, в котором оба и скрылись.